— Можно, конечно, — хмыкнул Джаред. — Но тогда ты покойник. Благодари своего Малоха, что он послал тебе таких защитников, как мы с этим парнем. — Ты не убьешь его? — удивился Урук. — Я царь воров, а не трусов, которые по ночам режут стариков в постелях. Но мои подданные, к сожалению, не устоят против огромного вознаграждения. — И что же делать? — недоуменно спросил Килимон. — Я уже сказал, поскорее сматываться отсюда, тогда и награда будет наша. Мы ведь тебя с собой захватим, нет тебя здесь больше. А если я откажусь? — Святейшество, твои дни позади. Неужели ты еще не понял? — Понял. Просто трудно в это поверить. Придется подчиниться. Вот и молодец. Джаред подхватил пса и перекинул его через плечо. — Дверь не для нас. — Прошу в окно. Урук, что, деда тоже мне нести? Урук подскочил к Килимону и взвалил его на спину, словно мешок муки. — Не дергайся, иначе свалишься, — бросил он старику. — Постараюсь. Они спускались вниз по тонкой длинной веревке, миновали сохнущее белье, и тут сверху донесся грохот выломанной двери. Джаред тут же оттолкнулся от стены и рухнул вниз. Они с собакой вмиг исчезли за деревьями сада. Урук спустился по веревке еще на 2-3 своих роста и повторил маневр царя воров. Он едва устоял на ногах, загудевших от сильного удара. Жрец на плече застонал. Джаред махал рукой из-за деревьев. — Стража! — он указал на юго-западную оконечность храма. — Ее тут что комаров над болотом. Пробьемся? — Конечно, нет. — Исчезнем. — Как? — Не отставай. Пес несся впереди, за ним перебегая дерево к дереву Джаред. Урук следовал за Джаредом, не спуская Килимона с плеча. Джаред добрался до колодца. Каменная кладка уходила вниз, отверстие было широким, в половину мужского роста. Спрячемся в колодце, удивился Урук. Не совсем. И колодец этот непростой. Он связан с городскими каналами. Пить отсюда не стоит, но для поливки как раз. Полезай вперед, я за тобой. Холодок прошел по спине Урука. Может быть, Джаред собирается избавиться от спутников, не пачкая руки их кровью. Если падение не убьет их, то ледяная вода внизу точно прикончит. Но крики храмовой стражи подгоняли, и он опустил старика пониже и разжал руки. Затем перелез через край и спрыгнул сам. Колодец оказался неглубоким, а не слишком холодная вода смягчила падение. — Ты в порядке? — спросил рук жреца. — Жив пока, — отозвался Килимон. — Ну и ладно. Урук оттащил Килимона в сторону, и сверху тут же свалился Джаред, прижимая собаку к груди. Оба наглотались воды и сразу принялись отплевываться. — Что теперь? — спросил Урук. Джаред принялся осматриваться. — Что он надеялся разглядеть? В кромешной тьме. Урук так и не понял. Свет просачивался лишь сверху. — Сейчас определюсь. — Сюда. Они плыли, шлепали по воде, опять плыли. Килимон оказался на удивление крепким. Урук начал уставать. Приходилось помогать псу, который оказался не слишком умелым пловцом. В конце концов Урук просто схватил четвероногого товарища за загривок и поволок за собой. — Сейчас, сейчас. — подбадривал Джаред. Голос царя воров тоже звучал устало. — Все эти тоннели связаны между собой. Рано или поздно мы вылезем на свет. И действительно...